Глава девятая. Хорошо в степях Керулена. На площади перед главной мечетью задымили костры, в котлах зашипели бараньи курдюки, рис и накрошенная баранина. Чингисхан сидел на шелковых подушках на высокой площадке перед входом в мечеть. Около него теснились военачальники и телохранители. В стороне бухарские музыканты и хор разноплеменных девушек, приведенных бухарскими стариками, играли на разных инструментах и выбивали дробь на бубнах и барабанах. Знатнейшие имамы и улемы сторожили монгольских коней, подбрасывая им охапки сена. Переводчик Чингисхана Махмуд Ялвач сидел неподалеку от кагана, настороженно следя за всем. Позади него три писца из бывших его приказчиков, сидя на пятках, быстро писали на полосках цветной бумаги распоряжения или пропуска через монгольские посты. Монгол в длинной шубе до пят, обвешанный оружием, пробрался через ряды сидевших и, наклонясь к уху, Махмуд Ялвачи пробурчал ему: «Мой разъезд задержал двух людей, одного вроде шамана в высоком колпаке, другого мальчика. Когда мы хотели их прикончить, старший сказал по-нашему: «Не трогай нас, Махмуд Ялвач, наш приемный отец Санда. Так как нам приказано шаманов и колдунов щадить, да еще он твой Анда, я приказал их пока не трогать. Что прикажешь с ними делать? Приведи их сюда». Монгол привел Хаджи Рахима и мальчика Тугана. Махмуд Ялвач жестом руки приказал им сесть на ковре рядом с писцами. Чингисхан никогда, даже на хмельном пиршестве, не терял ясности ума и все подмечал. Он взглядом сделал знак Махмуд Ялвачу, и тот подошел. — Что за люди? — Когда по твоему повелению я проезжал через пустыню, и меня ранили разбойники, и этот человек вернул мне жизнь. Разве я не должен позаботиться о нем? Разрешаю тебе за это его возвеличить. Объясни мне, почему у него такой высокий колпак? Это мусульманский искатель знаний и певец. Он умеет вертеться волчком и говорить правду. Таких людей простой народ почитает и дает им подарки. Пускай он повертится передо мной волчком. Посмотрю, как пляшут мусульмане. Махмуд Ялвач вернулся на свое место и сказал дервишу: «Наш повелитель приказал, чтоб ты ему показал, как пляшут вертящиеся дервиши. Ты знаешь, что, не исполнив воли Чингисхана, ты потеряешь голову. Постарайся, а я буду играть тебе». Хаджи Рахим положил на ковер сумку, миску, кяшкуль и посох. Он покорно вышел на середину круга между пылающими кострами. Он встал так, как это делают дервиши в Багдаде, раздвинул руки, правая ладонь пальцами вниз, а левая рука ладонью вверх. Дервиш несколько мгновений ждал. Махмуд Ялвач заиграл на свирели жалобную песенку, переливавшуюся то как всхлипывание ребенка, то как тревожный крик иволги. Музыканты тихо ударяли в бубны. Дервиш бесшумно двинулся по кругу, скользя по старым каменным плитам, и одновременно стал вертеться, сперва медленно, потом все ускоряя темп. Его длинная одежда раздувалась пузырем, все жалобнее и тревожнее пела свирель, то замолкая, когда гудели одни бубны, то снова начиная всхлипывать. Наконец дервиш быстро завертелся на одном месте, как волчок, и упал ничком на ладони. Нукеры подняли его и положили около песцов. Чингисхан сказал: «Жалую бухарскому плясуну чашу вина, чтобы разум вернулся в его закрутившуюся голову. А все же наши монгольские плясуны прыгают выше, и песни поют и громче, и веселее. Теперь мы желаем послушать монгольских песенников». На середину площадки перед каганом вышли два монгола, один старый, другой молодой. Скрестив ноги, они сели друг против друга. молодой запел. Табуны родные, вспоминая, землю бьют с ржаньем кобылицы. Матерей родимых вспоминая, слезы льют со стоном молодицы. Все монголы, тесной стеной сидевшие кругом, хором подхватили припев: «Ох, мои богатства и слава!» Старый монгол в свою очередь запел: «Быстроту коней степных узнаешь, коль проскачешь вихрем по курганам. Храбрость воинов степных узнаешь, коль пройдешь полмира за Каганом». Снова монголы подхватили припев: «Ох, мои богатства и слава!» Молодой певец продолжал: «Если сядешь на коня лихого, станут близкие дальние просторы. Если поразить врага лихого, прекратятся войны и раздоры». Монголы опять повторили припев, и старый монгол запел: «Знает всяк, кто видел Чингисхана, в мире нет богатыря чудесней. Воздадим же славу Чингисхану и дарами нашими, и песней. Воздадим же славу Чингисхану!» — воскликнули монголы. «И сегодня будем веселиться!» — поддержала толпа. Все засвистали, загукали и захлопали в ладоши. В середину круга пробрались плясуны и вытянулись в два ряда лицом к лицу. Под пение монголов и удары бубнов они стали плясать на месте, подражая ухваткам медведей, переваливаясь, притопывая и ловко стукая друг друга подошвами. Разом выхватив мечи, они принялись высоко прыгать, размахивая оружием, сверкая сталью мечей в красном зареве пылающих костров. Чингисхан, собрав широкую пятерню, рыжую жесткую бороду, сидел неподвижный и безмолвный, с горящими, как угли, немигающими глазами. Пляски и крики оборвались. Новый певец начал мрачную и торжественную песню, любимую песню Чингисхана. «Вспомним, вспомним степи монгольские, голубой Керулен, золотой Анон. Трижды 30 монгольским войском втоптано в пыль непокорных племен. Мы бросим народам грозу и пламя, несущие смерть Чингисхана сыны. Пески 40 пустынь за нами кровью убитых обогрены. Рубите, рубите молодых и старых! Взвился над вселенной монгольский аркан, повелел, повелел, так в искрах пожара краснобородый бич неба батыр Чингисхан. Он сказал: «В ваши рты положу я сахар, заверну животы вам шелка и парчу. Все мое, я не ведаю страха, я весь мир к седлу моему прикручу. Вперед, вперед, крепконогие кони, вашу тень обгоняет народов страх. Мы не сдержим, не сдержим буйной погони, пока распаленных коней не омоем в последних последнего моря волнах». Слушая любимую песню, Чингисхан раскачивался и подпевал низким хриплым голосом. Из его глаз текли крупные слезы и скатывались по жесткой рыжей бороде. Он вытер лицо полой собольей шубы и бросил в сторону певца золотой динар. Тот ловко его поймал и упал, ничком целуя землю. Чингисхан сказал: «После песни о далеком Керулене мою печень грызет печаль. Я хочу порадоваться. Ой-е, Махмуд Ялвач, прикажи, чтобы эти девицы спели мне приятные песни и меня развеселили». «Я знаю, какие песни ты, государь, любишь, и сейчас объясню это певицам». Махмуд Елвач прошел степенно и важно к толпе бухарских женщин и пошептался с ними. И так сказал он им: «Спойте такую песню, чтобы вы завыли, как потерявшие детеныши и волчицы, и пусть старики тоже подвывают, иначе ваш новый повелитель так разгневается, что вы лишитесь ваших волос вместе с головами». Женщины стали всхлипывать, а Махмуд Елвач с достоинством вернулся на свое место около монгольского владыки. Перед хором девушек выступил мальчик в голубой челме и в длинном полосатом халате. Он повернулся к женщинам и сказал: «Не бойтесь, я спою». Он запел чистым, нежным голосом. Песня его была грустна и одиноко пронеслась по затихшей площади при потрескивании костров, фырканье коней и глухом рокоте бубнов. Край радости и песен, прекрасный Гюлистан, пустынею ты стал, твои сады в огне. Завернутый в меха здесь царствует монгол, ты гибнешь весь в крови, израненный Хорезм. Хор девушек жалобно простонал припев: лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен. На, на, на! А за девушками все бухарские старики на площади подхватили отчаянным воплем: «О, Хорезм! О, Хорезм!» Мальчик продолжал: «С гор снеговых поток вливался в Зеравшан, клубился черный дым, померкли небеса, лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен, и братья, и отцы, все полегли в боях». Снова хор девушек повторил припев: «Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен, на, на, на». И опять все бухарские старики отчаянным воплем подхватили: «О, Хорезм! О, Хорезм!» Только один хорезмеец, Махмуд Елвач, сидел молча и косился на стариков, холодный и настороженный. — «Что поет этот мальчик?» — спросил еще всхлипывая Чингисхан. — «И почему так воют эти старики?» — «Они поют так, как ты любишь», — объяснил Махмуд Елвач. — «В этой песне оплакивается гибель их родины, а все старики стонут: о, Хорезм, и плачут, что их былая слава пропала». Темное лицо Чингисхана собралось в сеть морщинок. Рот растянулся в подобии улыбки. Он вдруг захохотал. Точно лаял большой старый волкодав и хлопал большими ладонями по грузному животу. «Вот это для меня веселая песня! Хорошо воет мальчишка, точно плачет. Пусть плачет вся вселенная, когда великий Чингисхан смеется. Когда я сгибаю непокорную голову под мое колено, я люблю смотреть, как мой враг стонет и молит о пощаде, а слезы отчаяния текут по его исхудалым щекам. Мне нравится такая жалобная песня. Хочу часто ее слушать. Откуда этот мальчишка?» «Это не мальчик, а бухарская девушка Бент Занкиджа. Она умеет хорошо читать и писать, и потому ходит в челме, завязанной так, как ее носят ученые писцы. Она была переписчицей книг у шахского летописца». «Такая девушка — редкая пленница. Пусть она всегда поет свою жалобную песню на моих пирах, и чтобы все мусульмане при этом плакали, а я радовался. Мы приказываем всех взятых в Бухаре девиц раздать моим воинам, а эту девицу возить повсюду со мной. Будет сделано, великий». Чингисхан встал. Сидевшие вокруг монголы разом поднялись и выплеснули недопитые чашки на землю в честь Бога Победы. «Я еду дальше», — сказал Чингисхан. «Подайте мне коня. Таир-хан, останется в этом городе наместником, и все должны ему подчиняться. Освещенный заревом костров и бледным светом полумесяца, Чингисхан поднялся на широкогрудого саврасова коня. Телохранители побежали между кострами к своим коням, которых стерегли бухарские старики, и через несколько мгновений вереница всадников, гремя копытами по каменным плитам, потянулась через площадь, въезжая в темную улицу.